Глава 14. Тернистый путь общения. Научите вашего ребенка-интроверта улаживать конфликты, давать отпор задирам и справляться с остальными трудностями. Эпиграф. Другие постоянно жалуются, что у роз есть шипы. Я же не устаю благодарить судьбу за то, что у шипов есть розы. Эмброуз Карр. Конец эпиграфа. Дружба невероятно обогащает нашу жизнь, но отношения с другими людьми не обходятся без колючих шипов. Разногласия возникают неожиданно, и порой они столь же неожиданно могут способствовать улучшению отношений, их созреванию. Однако, если разногласия не удается вовремя преодолеть, они перерастают в конфликт. Часто конфликты возникают из-за стресса, недопонимания, несбывшихся надежд, неудовлетворенных чувств, несовместимых потребностей или неумения найти взаимоприемлемое решение. Умение сглаживать разногласия и разрешать конфликты поможет детям-интровертам в дальнейшей жизни расширить их способности сотрудничать с другими людьми. Интроверты и экстраверты по-разному реагируют на конфликт. Если экстраверт оказывается в конфликтной ситуации, его центральная нервная система приказывает ему сражаться. Он вступает в спор или предпринимает какие-то другие немедленные действия. Если противник молчит, экстраверт понимает, его вызов принят. Во время конфликта в кровь и центральную нервную систему экстраверта выбрасывается много адреналина и допамина. Из-за этого многие дети-экстраверты сознательно провоцируют ссоры, которые их оживляют и заряжают энергией. Когда под обстрелом оказывается интроверт, центральная нервная система приказывает ему отступить. Он стремится обдумать ситуацию, прежде чем отреагировать на нее. Он молчит, потому что в его голове еще не созрел ответ. Исследования показывают, что конфликты отнимают у интровертов массу энергии и требуют много времени на ее восстановление. Становится понятно, почему у экстравертов и интровертов возникают неожиданные проблемы, когда они вступают в конфликт друг с другом. Очень важно научить ребенка понимать реалии жизни. Некоторые дети совсем не ангелы. Миролюбивые интроверты думают, что и все остальные тоже стремятся к гармонии. Даже повзрослев, интроверты с трудом осознают, что многими людьми движет внутренняя агрессия. Факт остается фактом. Жизнь среди сверстников не сахар, и не все играют по правилам. Кто-то умеет дружить, кто-то нет. Дружба отнюдь не всегда предполагает стабильные отношения. Они могут изменяться с годами, а в детстве и вовсе за месяц или даже за неделю. Друг может отвернуться от вас или даже грубо оскорбить, а иногда дружба просто изживает себя. От краха дружбы никто не застрахован. Отношения с людьми – это всегда риск. Иногда он оправдывается, иногда нет. Интровертам полезно знать, что отвергнутая дружба – это нормальное и довольно частое явление, которое имеет и положительную сторону. Каждая неудача побуждает человека всеми силами улучшать свой имидж в отношениях и карьере. Некоторые интроверты, особенно те, у кого доминирует правое полушарие, болезненно переносят разрыв. Они подчас буквально из кожи вон лезут, чтобы сохранить дружеские отношения с людьми, которые этого не заслуживают. А интроверты с доминирующим левым полушарием обычно легче переживают разрывы с друзьями, так как держатся с людьми достаточно высокомерно и отчужденно. Поделитесь с ребенком-интровертом своим неудачным опытом в дружбе. Пусть он знает, что если вы смогли пережить разрыв, то сможет и он. Очень важно объяснить интроверту, что если его кто-то обзывает или дразнит, то это происходит не по его вине. Так как интроверты склонны к интернализации и персонализации того, что с ними происходит, они в первую очередь думают: «Должно быть, я сделал что-то не так. Наверное, я был невежлив, и теперь они меня дразнят. Они видят во мне что-то плохое и поэтому не дружат со мной». Так как для интровертов очень важны отношения с семьей и друзьями, то их глубоко ранит, когда их игнорируют, дают обидные прозвища и злобно дразнят. Вы можете сказать: некоторые дети не умеют сдерживаться, поэтому так себя ведут, и это очень плохо для них самих. Или: я понимаю, что тебе обидно, но поверь, это пройдет, и все будет хорошо. Невозможно знать заранее, с кем сведет судьба и как себя с ним вести. Все мы делаем глупости, пока учимся правильно выстраивать отношения. Это и есть метод проб и ошибок. Несчастье интровертов заключается в том, что им приходится жить в мире, будто бы специально созданном для экстравертов. Как я уже упоминала, экстраверты предпочитают иметь дело с экстравертами, так как они друг от друга заправляются. Низкооктановое топливо интровертов им не годится. Экстраверты на подсознательном уровне чувствуют раздражение от поведения интровертов и поэтому избегают или отвергают их. С другой стороны, сам экстраверт чувствует себя отвергнутым, если интроверт ведет себя отчужденно или дистанцируется от него. Такие недоразумения воздвигают еще один барьер на пути интровертов к социальной адаптации.